Глава 29. В одних покоях с сыном я легко уснула. Сказались усталость и пережитое в поместье Кроу. С рассветом я распахнула глаза и посмотрела на кроватку, в которой мирно сопел Грейсон. Не хотелось думать о бывшем муже, но эти мысли бесцеремонно лезли в голову. Я невольно представляла, как он разозлился, когда понял, что мы с ребенком сбежали. Интересно, что такого придумала Шайла, чтобы вернуться в поместье? Заставила Холли притворяться больной? Казалось бы, вот зачем мне гадать? Но я думала об этом и за завтраком, который принесла прислужница на подносе прямо в комнату. Будить сына я не стала, посчитав, что ему надо как следует выспаться. Пила горячий чай, смотрела в окно на цветущий сад и вздыхала. «Элиас!» — шепнула обреченно, очень надеясь, что Вернону удастся вернуть сына в чертоги родного дома. Зря я сразу не рассказала адмиралу о своем страшном прошлом с Хароном. Надо учиться доверять тем, кто открывает для меня сердце. Вдруг мое внимание привлек заезжающий на территорию поместья белый экипаж. Он остановился у главной лестницы входа, и возница спешился. Подбежали слуги, распахнули двери кареты, из которой вышли две дамы. Я улыбнулась, узнав свою любимую бабулю и леди Сильвию. Драконица махнула рукой, и к экипажу подъехала огромная крытая повозка. Набежало еще больше прислуги. Они начали разгружать повозку, и у меня глаза округлились от множества ящиков и свертков с товарами. «Они что, всю ночь закупались?» Вырвалась вслух, а потом я взглянула на настенные часы и поняла, что совсем потеряла счет времени, пока принимала ванну, а потом завтракала, варясь в тревожных мыслях, ведь уже почти полдень. Посмотрела на спящего сына и решила, что пора и ему встретить новый день в гостях у читы Вокс. Предвосхищая сотню детских вопросов, заранее придумала на них ответы. Мягко поглаживая, разбудила Грейсона улыбкой. «Вставай, сыночек, надо умыться и позавтракать». Он сел в кроватке и сонно оглянулся. «Не пугайся. Помнишь, отец Элиаса нас вчера забрал?» Он коротко кивнул. «Мы у них пока поживем». «Почему?» – потер он заспанные глазки. Я набрала полную воздуха грудь и решилась на серьезный разговор с сыном. Рано или поздно он все равно узнает, кто такой на самом деле его родной отец и почему ему не стоит доверять. «Много лет тому назад я встретила твоего папу Харона, и мы поженились. Начала я историю, будто сказку рассказывала. Попутно поглаживала Грея по волосам и смотрела ему прямо в глаза. Но тетушка Шайла никогда меня не любила». Хотела для племянника другую жену. Однажды во время занятия по верховой езде лошадка скинула меня на землю, и я сильно ударилась спиной. Ноги отнялись, и я не смогла больше ходить. Помнишь то кресло с колесами, в котором я часто сижу рядом с плантациями виноградника? Грей снова кивнул, но уже с приоткрытым ртом. Значит, история его увлекла. Вот в таком сидят люди, которые сильно болеют и не могут ходить. Харон всегда стеснялся, что у него жена калека, и однажды он заставил меня подписать бумаги о разводе. Отправил меня в загородное поместье, чтобы снова жениться на другой девушке. Но коварная тетушка хотела совсем от меня избавиться и подговорила мою сиделку, чтобы та сбросила меня со скалы прямо в горную речку. И она это сделала. Но меня спас дедушка Гюнтер, принес к себе домой и познакомил с Алеттой. Они нарекли меня новым именем и взяли в свой род, как родную внучку. Вскоре я узнала, что ношу под сердцем ребеночка. Он заулыбался, когда я потрепала его за щечку. Когда я тебя родила, то сразу встала на ноги. Твоя магия меня вылечила. Мы бы так и жили, как раньше. Ведь Харон не знал, что ты родился. А когда узнал, захотел отнять тебя у меня, потому и выкрал. Но мы с тобой смелые, мы сбежали». И теперь нам безопаснее оставаться здесь, под защитой генерала Вокса. Понимаешь? «Папа тебя бросил!» Опустил он печальный взгляд и по-взрослому взял меня за руку. «Я тебя, мамочка, никогда не брошу!» Кинулся ко мне на шею и обнял так крепко, что дышать стало трудно. Слез умиления я сдержать не сумела. Прижимала к себе сына и благодарила богов, что он у меня такой чудесный. «Он хотел назвать меня Ксандор!» «Сказал, мы будем вместе жить». «Так не будет, солнышко. Он хочет все вернуть, но у нас с тобой другая жизнь». «И кораблик подарить обещал. Соврал, да? Отпрянул он от меня, чтобы заглянуть в глаза. «Харун богат, может, не соврал, но нас с тобой ничем не купишь, правда?» Он сощурился и смахнул слезу с моей щеки. «Не плачь, мамочка, я не пойду к нему жить, я тебя больше всех люблю!» Раздался громкий и настырный стук в дверь. Нетрудно было догадаться, кто нарушил нашу с сыном идиллию. «Входите!» – разрешила я. Словно ураган в комнату ворвался. Сначала прислужники с коробками, а потом и две неугомонные женщины. «Бабуля!» – обрадовался Грейсон и побежал к старушке. «Доброго дня!» – заулыбалась Сильвия. «Принимайте подарки. Мы с Алетой купили все, что нужно для жизни юному дракончику и его прелестной маме». «Благодарю!» – взглянула я на башню из коробок. «Подарки!» – захлопал в ладоши Грейсон и первым кинулся распаковывать товары. До самого глубокого вечера, лишь с одним перерывом на обед, мы разбирали коробки. Чего там только не было – вещи, обувь, игрушки, текстиль для комнаты и множество милых мелочей, даже магический ночник для Грейсона в виде белого дракончика. Мы радовались, шутили, играли в настольные игры, и я совсем забыла о бедах. Особенно забавно было наблюдать за тем, как Сильвия пытается научить Алету вышиванию, а та, в свою очередь, рассказывает о виноделии. Споры о том, что для женщины лучше, не утихали. Даже Грейсон в них участвовал, рассказывая о качестве бочек. Вот уж чему моего сына бабуля научила с пеленок, так это разбираться в сортах винограда и бочках. Признаться, я и сама уже соскучилась по рабочей суете, бумагам, контролю качества, и сейчас бы с особым удовольствием после очередных переговоров с новым покупателем посидела бы в кресле Гюнтера у плантации. Виноградники особенно прекрасны на закате, будто в это время ягоды и наполняются своим неповторимым цветом и вкусом, забирают у солнца остатки тепла и света. Эти мысли утешали и погружали в давно забытое умиротворение. Но пора уже привыкнуть, что счастье не может длиться долго. Госпожа, когда личная прислужница Сильвии ворвалась в покои с округленным от страха глазами, я сразу все поняла. Там у ворот канцлер Харон Кроу с вооруженным отрядом стражи требует встречи с сыном.